3. Но о наших людях следует позаботиться. Пусть немедленно со своими семьями перебираются в Шотландию. Но ни в коем случае не из Генуи или Марселя, только из Диепа. До него по суше. Пусть не скупятся на самых быстроногих коней. То есть Шотландии им надо будет переждать смертоносный вал, который прокатится по Европе? Нет, отрезала Ахашверош, увы. Запустить машину смерти мы с вами можем, но остановить ее, оградиться от нее забором нет. Поэтому в Шотландии можно пробыть не более полугода. Больше и бледный всадник настигнет их там. За полгода они должны приготовить своих людей, членов шотландских лож. Не из числа самозванцев, там достатки расплодилось уже и таких, к отплытию в Исландию. Там придется начинать едва ли не с нуля, но туда отправятся лучшие строители и ремесленники Европы. Да и денег им хватит на все. Так Исландия будет в безопасности? Нет. Смерть пойдет и туда. Но нашим вольным каменщикам надо обосноваться на северо-западе страны и, отстроившись, оградиться кордоном, чтобы никто из местных, когда слухи о болезнях дойдут до наших поселений, не смог в них проникнуть. Решено. Но нелогичнее было бы сначала предупредить наших, а уже потом выпускать крыс. Да вы далеко не глупы, сенешаль. Да, именно так и надо сделать. Завтра днем вы собираете мастеров всех лож, а ночью